Сущность революционного переворота, совершенного марксизмом в философии. Возникновение философии марксизма означало качественные изменения содержания и социальной роли философской мысли во всей системе научного знания и практического преобразования действительности. Маркс и Энгельс связали в единый узел революционную теорию с революционной практикой. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 266. В этой лаконичной формулировке и заключено ядро революционного переворота в философии. Данный тезис отнюдь не обесценивает огромные революционизирующие роли предшествующих прогрессивных философских идей. Он говорит лишь о том, что вследствие идеализма в объяснении истории ни одна философская система не создала науки, вскрывающей законы революционного преобразования жизни человеческого общества. Марксизм впервые в истории научной мысли вскрыл основополагающую роль общественной практики в жизни общества, в познании, в развитии всей материальной и духовной культуры человечества. Выводя теорию из практики, марксизм подчинил ее интересам революционного преобразования мира. Теория становится материальной силой, как только она овладевает массами. Маркс, Энгельс, сочинение, том 1, страница 422. Философия марксизма слилась с революционной борьбой, а ее творцы стали идеологами и политическими вождями пролетариата. Маркс и Энгельс создали философию масс и научно обосновали решающую роль народа в истории, ни в коей мере не умаляя при этом и роли исторической личности. Возникновение марксизма ознаменовало собой крушение метафизического материализма. Впервые в истории философии была создана и творчески применена материалистическая диалектика. Прежние материалисты, признавая первичность природы, материи и вторичность, производность сознания, не были последовательны. В понимании общественной жизни они оставались идеалистами. В противоположность идеалистическому пониманию истории общества, марксизм доказал, что люди сами являются творцами истории, но творят ее не по произволу, а на основе унаследованных ими от прошлых поколений объективных материальных условий в соответствии с объективными законами. Бытие людей, то есть производство материальных благ и складывающиеся на этой основе отношения между людьми в процессе труда, определяет их сознание. Таков ответ исторического материализма на основной вопрос философии применительно к жизни общества. Итак, Маркс и Энгельс на основе обобщения опыта революционной борьбы пролетариата, данных науки, вскрыли диалектико-материалистический характер развития не только природы, но и человеческого общества. Они достроили материализм доверху, применили его к объяснению истории общества и тем самым создали исторический материализм. Это имело огромное революционное значение как для науки об обществе, так и для всей общественной практики. Было создано целостное учение о законах развития природы, общества и мышления, философия диалектического и исторического материализма.